Осел и верблюд. Жил-был Филлах. У него был осел. Не давал Филлах ослу передохнуть, заставлял его работать, а кормил плохо. Устал осел от жизни такой и, в конце концов, убежал от своего хозяина в пустыню. Уж лучше смерть, чем такая жизнь. Встретил осел верблюда. Верблюд спросил: «Почему ты бежал сюда из города?» «Я бежал от хозяина, который мучил меня работой и морил голодом», — ответил осел. Сказал верблюд: «А я тоже, как и ты, убежал от хозяина. Давай уйдем вместе в отдаленное место, где нас никто не найдет». Осел согласился, но при этом сказал: «Далеко ходить я не могу, очень я слаб от голода». Ответил верблюд: «Ничего, садись на меня верхом, я тебя довезу». Обрадовался осел. Тут верблюд предупредил его, что скоро на них нападут враги. Чтобы не привлечь их внимание, осел должен молчать. И осел обещал не реветь. Сел он верхом на верблюда и поехал. А пока ехал, все удивлялся, какая у верблюда длинная шея и какие короткие уши. И сказал осел: «Ах, каким красивым был бы верблюд, если бы не короткие уши!» Услышал верблюд эти обидные слова, ничего не ответил, но запомнил до поры до времени. Пришли верблюд со ослом на цветущий луг, вдоволь поели травки. Отъелся осел, растолстел, он стал бегать и прыгать по лугу, и ему захотелось зареветь. Но тут он вспомнил обещание, данное верблюду, и сдержался. Но потом ему надоело молчать. Стал он просить у верблюда разрешения зареветь, но тот запретил. «Твой рев обратит на нас внимание врагов и накличет беду». Молчал осел, молчал, потом опять попросил верблюда, чтобы тот разрешил ему хоть раз зареветь. И опять верблюд запретил. Но осел больше не мог молчать. Сказал он верблюду: «Не втерпешь мне, уж так хочется зареветь». «Ну что же, дело твое», — ответил верблюд. Забрался осел на вершину холма и заревел противно и протяжно во весь голос. Услышал его волк, что скрывался в ущелье, и быстро помчался на шум. Увидел осла, побежал к нему, а осел с перепугу побежал не от волка, а наоборот, ему навстречу. Бросился волк на осла, распорол ему брюхо, и осел издох. Потом волк убрался во свояси, а верблюд подошел к мертвому ослу и сказал: «Вот, Абу-Зумайр, твои длинные уши». Абу-Зумайр — фольклорное прозвище осла. Подобное прозвище для животных — часто встречаются в арабских сказках и баснях. Это явление наблюдается и в русском фольклоре, где лиса именуется лисой Патрикевной, медведь Михаилом Ивановичем Топтыгиным, свинья Хавроньей и тому подобное. Так он ответил на слова осла: «Ах, каким красивым был бы верблюд, если бы не короткие уши». И теперь слова верблюда стали пословицей. Уже много веков эта пословица живет в народе.